Глава 15. Восхищение. Всем людям становится хорошо, когда ими восхищаются, но мужчинам это особенно приятно. Признание их достижений – наивысшая награда, куда более ценная, чем любой комплимент или даже слова любви. Нам этого не понять, но для них самое важное в жизни – результат того, что они делают. Поэтому им так необходима именно высокая оценка этого результата, а не чувство, которое вы испытываете. И сами они делают комплименты по такому же принципу, говорят не о своих ощущениях от ваших действий, а хвалят вас за результат. Мы, женщины, наоборот, предпочитаем выражать эмоции. Нам нравится, когда говорят о чувствах. Мужчины, конечно, тоже любят получать от нас признание в любви, но это скорее дань общепринятым нормам. В глубине души каждому хочется услышать похвалу за конкретное дело. Это для них чрезвычайно важно. Побольше восхищения за дело, поменьше этих ваших ванильных розочек. Примерно так устроен мужчина. Восхищение – своего рода топливо отношений, особенно когда речь идет о долгосрочных, надежных и прочных семейных узах. Этот драгоценный ресурс, увы, со временем убывает. Вспомните, когда и как вы познакомились со своим мужчиной. Наверняка при первой встрече он чем-то вас восхитил. Возможно, тем, как стильно был одет, или целеустремленностью. А видите ли вы поводы для восхищения сейчас, когда прошло время? Не всегда сразу удается найти то, за что стоит его похвалить. Когда-то, на заре знакомства, мы так восхищались партнером, потому что каждый день открывали для себя что-то новое в его характере и поведении. Со временем же мы все больше погружались и погружаемся в стабильную жизнь, теряем это драгоценное чувство. Мы словно бы забываем о нем, хотя именно восхищение – основа стабильности и радости любых союза семьи. Как сохранить способность восхищаться? Сейчас расскажу. Если вы все сделаете правильно, вновь ощутите давно забытый восторг первых встреч. Первое время вам будет сложно, но вы каждый раз сами будете получать столько удовольствия, видя радость в глазах любимого человека в ответ на вашу похвалу, что скоро восхищение войдет в привычку. Мужчинами нужно восхищаться, причем хвалить их желательно не наобум, а четко и по делу. За поступки, умения, таланты. К сожалению, все мы устроены таким образом, что в первую очередь обращаем внимание на недостатки. Возьмем, например, работу. Если вы старательно выполняете свои задачи, вас, конечно, могут за это похвалить. Но скорее сообщат, что именно вы сделали неправильно. Так ведет себя начальство. Да и сами мы проделываем подобное – как в работе, так и в личных отношениях. Нам кажется, что конструктивной здоровой критикой мы подтолкнем партнера к личностному росту, но чаще всего это приводит к противоположному результату. Он зацикливается на своих неудачах. В потоках вашей критики ему и в голову не приходит, что все не так уж плохо и многое вполне удалось. Для мужчины признание его достижений – высшая награда. Оттого и сами они делают комплименты по такому же принципу. Вместо эмоционального всплеска, хотя бы какого-то выражения восторга, скучно хвалят нас за тот или иной результат действий. Нам их сложно понять. Мы другие. Эмоции для нас — первое и главное, и потому мы ждем того же от мужчин. Чтобы он восхищался нами открыто, вслух, мы видели и слышали восторженные слова, особенно о любви. Любовь и знаки ее внешнего выражения мужчинам, конечно, тоже важны, но куда для них важнее именно высокая оценка их способностей и целей. Итак, присмотримся внимательнее. К чему он стремится? Для того, чтобы искренне и убедительно восхищаться, хвалить мужчину по делу, нужно узнать, какие у него цели в жизни. И затем неустанно поощрять его похвалой за то, что он стремится достичь желаемого. Возможно, он охотно будет делиться с вами мечтами, но если это пока не так, начните с малого, делайте ему стандартные комплименты. О них я расскажу в этой главе чуть далее. Не торопите события. Иногда мужчина и сам толком не знает, чего именно хочет в жизни. Так что вам, возможно, придется помочь ему разобраться в себе и понять, в чем его главное стремление. Как ни странно, но цели и стремления мужчин далеко не всегда лежат в открытом доступе. Причиной может быть как отсутствие четких целей, так и обычная недоверчивость. В любом случае, у вас есть способы многое выяснить. Вот как вы можете узнать, чего бы он хотел достичь. Внимательно слушайте его. Если он решил поделиться с вами своими мыслями, не перебивайте. Смотрите ему в глаза. Проявляйте интерес к тому, чем он живет и дышит. Задавайте вопросы о его увлечениях. Если вам что-то непонятно, уточняйте. Это также способ показать, что вы его принимаете. Если делится с вами чувствами, покажите ему, что понимаете его, ведь каждому важно знать, что его чувства для людей не пустой звук. Если вы не согласны с его мнением, не обязательно вступать в спор. Выслушайте его и постарайтесь разобраться, почему он думает именно так. Конечно, это не значит, что вы должны просто во всем с ним соглашаться, но ваша цель — не победа в каком-либо споре, а снова узнать его по-настоящему. Значит, нужно в первую очередь его выслушать. Кстати, этот совет может пригодиться не только в романтических отношениях, но и в любых других. Думайте о нем. Конечно, в течение дня много дел, и мы не всегда уделяем своему мужчине достаточно внимания. Поэтому находите время подумать, о чем вы говорили с ним, как он реагировал на разные ситуации. Может, его вдохновляют ваши совместные походы в театры или музеи? Это яркий показатель того, что у него развито чувство прекрасного. Есть какие-то творческие наклонности? Мужчины часто это скрывают, потому что боятся насмешливых оценок, показаться кому-то странными или слишком чувствительными. И если вы начнете восхищаться именно этими качествами, поможете ему раскрепоститься и просто получать удовольствие от того, что ему нравится. Не исключено, что сумеете открыть в нем подлинный художественный талант — это довольно распространенный случай. А может, ему интересно, когда появляется возможность что-то чинить или любит спорт? Если вам удастся узнать, чем он увлекается, не задавая вопросов, он будет приятно удивлен и безумно благодарен вам. Не отворачивайтесь и не отмахивайтесь, когда о чем-то вам рассказывает. Иначе упустите важные намеки на то, к чему у него лежит душа. А если он молчалив, обращайте внимание на язык тела, как сидит, смотрит. Если вы вместе у телевизора, и он придвигается ближе к экрану, или у него на лице улыбка, возможно, ему интересна тема, о которой идет речь. Если притоптывает в такт песни, это может что-то подсказать вам о его музыкальных вкусах. По меньшей мере, очевиден интерес к музыке. Когда смеется над шуткой, это не просто так. Значит, он находит ее остроумной, тоже следует запомнить. Возможность посмеяться вместе — мощнейшее объединяющее начало, мы к этому еще не раз вернемся. Улыбка, мимика, жестикуляция — отныне важные объекты вашего внимания. Они помогут вам лучше понимать, что ему нравится, а что не очень. Стандартное восхищение. Даже если вы давно знаете стремления своего мужчины, вам далеко не всегда выпадает шанс восхититься его достижениями в этих областях. А восхищаться лучше как можно чаще. Вот о чем будет приятно услышать любому мужчине, если вовремя восхититься вслух. Внешние данные. Это не только портрет. А и внешность, мимика, походка, физическая сила, способность поднимать тяжести, открывать банки и бутылки, выносливость. Хвалите скулы, форму рук, мускулы, глаза. Хвалите за поднятую на этаж тяжелую сумку. Вот ну что б я делала без тебя? Как он умеет себя подать? Если старается показать себя в лучшем виде, это достойно комплимента. Постарайтесь сформулировать его как можно конкретнее. Вернулся из парикмахерской? Похвалите стрижку, бороду, в общем, по теме. Говорите мужчине, что он привлекателен. Можно восхититься его походкой, движениями, ароматом одеколона, прической, глазами. Галантность. Достойному мужчине нравится, когда его считают джентльменом. Он хочет выглядеть героем в глазах своей женщины. Галантность в данном случае — это не только учтивое отношение к женщинам, но и храбрость, щедрость, терпение, готовность и умение обеспечивать семью всем необходимым и, что важно, способность защищать вас в опасных ситуациях. Не оставляйте без внимания его стараний. Если у него наступила черная полоса в жизни, потерял работу или проблемы с коллегами, поддержите его, верните ему уверенность в себе. Ваша поддержка непременно сыграет решающую роль, у него появятся силы вновь ринуться в бой. Смелость. Мужчинам часто приходится защищать семью от неудобств и опасностей. Некоторые даже выбирают работу, которая связана с настоящим риском для жизни – служба в армии, полиции. Порой и женщины выбирают эти сферы, но в основном там работают именно мужчины, ведь такая работа требует определенной физической подготовки. Впрочем, даже если сфера его деятельности не связана с риском для жизни, ему все равно приходится сталкиваться с опасными ситуациями. Атмосфера в обычном офисе может быть такой напряженной, что он будет возвращаться домой, как после боя. И если вы будете восхищаться его смелостью, он поймет, что не зря старается. Успехи в работе. Мужчине важно чувствовать, что его труд не остается незамеченным, особенно если между своим увлечением и высокооплачиваемой должностью он когда-то выбрал последнее, чтобы обеспечивать любимую женщину. Большинству мужчин не удается достаточно зарабатывать, занимаясь тем, что нравится. Возможно, с вашей помощью и поддержкой он когда-нибудь сможет это сделать, а пока этого не произошло, восхищайтесь тем, как он старается ради вашего общего благополучия. Характер. Мы по-настоящему проявляем наш характер, когда чувствуем себя свободными, знаем, что нас не будут обвинять за наши действия, но при этом и награды за них не ждем. И если в таких незаметных случаях ваш мужчина выбирает что-то пусть не самое выгодное, но более честное, справедливое, доброе, полезное, это определенно повод для восхищения. Неафишируемое благородство говорит о высоком уровне человеческой порядочности. Мой отец всегда говорил, что хороша только та сделка, от которой выигрывают обе стороны. И я всегда считала эту мысль особенно мужской, мужественной. Злодеям быть легко, их вокруг и так достаточно. По-настоящему великий мужчина поступает благородно, в какой бы ситуации ни оказался. Если вы видите, что ваш мужчина действует именно так, покажите ему, что вы это замечаете и цените. Чувство юмора. Мужчина понимает, что юмор помогает разрядить обстановку, если вокруг царит напряжение. А еще он знает, что юмор привлекает женщин и старается при случае этим воспользоваться. Ему приятно, когда вы смеетесь над его шутками. «Мой муж часто начинает шутить, чтобы помочь мне расслабиться», и я восхищаюсь тем, как точно он замечает ситуации, когда меня нужно поддержать. Он видит, что мне нужна разрядка, вовремя меня смешит, и меня это в нем восхищает. Я говорю ему об этом. Ум. Это показатель силы человека. Не все мужчины – интеллектуалы, но все они каждый день используют свой ум для решения разного рода проблем. Всякий раз сложный момент их мобилизует. Они задействуют рациональность и интуицию. Это немалое умственное напряжение, если вы высоко оцените интеллектуальные усилия мужчины вслух. Он будет чувствовать, что поступает правильно. Неважно, занимается ли он наукой, любой мужчина хочет, чтобы его считали умным. Благожелательность. Благожелательность – это умение активно слушать и одновременно выражать восхищение человеком. Оно не подразумевает обязательного согласия с мнением собеседника. Даже друзья иногда не сходятся во взглядах на политику, религию и другие темы, но понимают, почему каждая из них думает именно так и уважают мнение друг друга. Когда вы активно слушаете, сосредоточиваетесь на том, что говорит собеседник, воспринимаете не только его слова, но и мимику, жесты, тон голоса. И вы начинаете даже подражать им. Принимаете ту же позу, что ваш собеседник, понижаете голос, если он говорит шепотом. Это называется отзеркаливание. Когда вы отзеркаливаете собеседника, вызываете у него доверие к вам, потому что человек склонен доверять тем, кто на него похож. Если поймете его точку зрения, вы совершенно естественно начнете отзеркаливать его. Активный слушатель также повторяет мысли собеседника, задает уточняющие вопросы или перефразирует, чтобы убедиться, что правильно воспринимает информацию. Таким образом, вы показываете, что понимаете говорящего, чувствуете примерно так же, как он. В разговоре у вас будет много возможностей использовать эту технику, особенно если собеседник расстроен или очень увлечен разговором. Только делайте это с умом, потому что никому не понравится, если любую его мысль будут повторять по несколько раз. Вот как вы можете применять это в разговоре. Если партнер возмущается, что не получил повышение на работе, вы можете ответить так. «Они не дали тебе повышение? Как это? Ты же идеальный кандидат на эту должность!» Так вы используете технику повторения мысли собеседника и одновременно выражаете восхищение его способностями. Другой пример. Разговор зашел о политике, и мужчина начинает горячиться. Он может сказать что-нибудь вроде «Как же плохо организована предвыборная кампания!» В его голосе сквозят раздражение, злость, отчаяние. Ему кажется, что его голос мало что изменит. Вы можете воспользоваться моментом и своим ответом заслужить больше доверия с его стороны. Скажите «Ты так упорно отстаиваешь свои убеждения, мне это так нравится!» Или «Я понимаю твои чувства, но знаешь, мне так приятно знать, что ты разбираешься во всем этом». Это разрядит обстановку и переключит его внимание с забот на куда более приятные темы. Еще вы можете задавать наводящие вопросы. «И что ты ответил?» Или «И что было потом?» Так вы дадите ему понять, что внимательно слушаете, он вам не безразличен, вы его союзница. Любое наше слово может как укрепить брак, так и разрушить. Даже разные взгляды на политику не мешают вам ценить и уважать партнера. Но не переживайте, вы наверняка найдете точки соприкосновения и сможете искренне восхищаться им. Иногда, если мужчина пережил много травмирующих событий, а теперь вновь учится доверять, происходит то, что в очаровании женственности мы называем «ящик Пандоры». Ящик Пандоры. Вы наверняка знаете греческий миф о ящике Пандоры. Явление, о котором я буду говорить, в чем-то похоже на этот миф. Когда мужчина долго сдерживал в себе эмоции, в определенный момент они могут вырваться наружу все разом. Мужчины вообще часто сдерживают эмоции, порой на протяжении многих лет. Причины могут быть разными. Он чувствует себя всеми отвергнутым или думает, что его никто не ценит. Некоторые даже и сами-то не понимают, какие именно испытывают чувства. Когда вы восхищаетесь мужчиной, он начинает открываться, но чтобы полностью вам доверился, иногда необходимо помочь ему отпустить те чувства, что он так долго скрывал. Скорее всего, ему будет сложно выразить все словами, но это необходимо сделать. Зачем? Чтобы потом он стал с вами нежным и чутким. Выслушайте его очень внимательно. Дайте выговориться. На это может потребоваться не один день, так что запаситесь терпением. Когда он избавится от всех негативных эмоций, в его душе появится место для настоящей романтики. Перемены в его поведении могут вас очень приятно удивить. Разумеется, этот феномен встречается не у всех мужчин, так что, возможно, вам это и не понадобится. Но всегда лучше быть готовой ко всему. Далее вы услышите пример того, как феномен ящика Пандоры проявляется в реальной жизни. Темные времена. автор неизвестен. Мы с мужем жили уже 20 лет. Мне казалось, что у нас вполне счастливый брак, но меня все же не покидала тревога. Муж возвращался домой с работы, ужинал и весь оставшийся вечер просто смотрел телевизор. Я начала жаловаться на то, что слишком устаю, ведь мне приходится и работать учительницей в школе, и следить за домом, и мне нужна была помощь. Если достаточно долго это повторяло, он нехотя помогал мне. Постепенно мы начали предъявлять друг другу претензии. Я требовала от него все больше. Мне казалось, мы должны делить все обязанности пополам, и я очень ждала его помощи. Мы обращались к психологу и все чаще говорили о разводе, хотя мне казалось, что это ложная тревога. Я начала бояться, что он разлюбил меня, впала в депрессию. Все, чего хотелось каждый день, прийти домой, быстро поужинать и просто лечь спать. Я часто плакала, иногда даже перед сном, жалела себя и надеялась, что муж успокоит меня. Он успокаивал, гладил по голове и говорил со мной, но мне хотелось другого. Я мечтала, чтобы мы были по-настоящему близки, но о близости не было и речи. Я сказала ему, что мы отдаляемся друг от друга, и мне это не нравится. На следующий день он ответил: «Ты отвергла меня, и я не уверен, что все еще люблю тебя». Как же я испугалась. Я католичка и использовала календарный метод контрацепции, а ему это не нравилось. Решила сделать перевязку маточных труб, хотя это было против моих убеждений. Но я не собиралась терять мужа из-за того, что мы редко занимаемся любовью, примерно 2 раза в месяц. Он принялся меня отговаривать, сказал, что вовсе больше не испытывает сексуального влечения, но я все равно сделала операцию, надеясь, что так мне удастся его вернуть. В день операции ко мне в палату пришла странная женщина. Я еще не отошла от наркоза, когда она начала со мной говорить. Сказала, что муж уже 9 лет изменяет мне с ней. Это был худший момент моей жизни. Потом ко мне заходил священник и сказал, что я должна простить мужа. Затем пришел муж. Новость о том, что меня навещала его любовница, потрясла его до глубины души, но он не стал ничего отрицать. Рассказал мне, что познакомился с той женщиной, когда почувствовал, что я больше не хочу секса. Но с того дня он ее не видел. Я сказала, что хочу простить его, хотя это и сложно, но не хочу терять его. Он ответил, что тоже не хочет оставлять меня и наших 3 детей. Тогда же я узнала об очаровании женственности. Начав читать книгу, осознала, сколько ошибок совершила. До сих пор не могу поверить, что ткнула мужа лицом в грязный подгузник, когда он отказался помогать мне. Я начала применять принципы очарования женственности на практике, слушала мужа, хвалила, восхищалась им. И вот однажды вечером впервые распахнулся ящик Пандоры. Муж напомнил мне все, что я сделала не так. Сказал, что после истории с подгузником готов был убить меня и решил, что никогда меня не простит. Я сказала ему, как мне стыдно за то, какой я была. После мы легли спать. Несколько раз за ночь он обнимал меня. Утром поцеловал меня и сказал, что любит. И все это после первого открытия ящика. Так было на протяжении 3 месяцев. Раз или 2 в неделю он выпускал всю боль и злость, что скопилось в нем за эти 2 десятка лет, а я слушала и просила прощения. Сейчас мы с мужем живем душа в душу. Он без опаски рассказывает мне самые сокровенные тайны, стал увереннее в себе и даже получил повышение. Каждый раз, когда я слышу, как женщины жалуются на проблемы с мужьями, рассказываю им об очаровании женственности. Девушки, которые все еще верят, что в браке ответственность должна делиться поровну, начинают спорить со мной, и мне очень жаль их, ведь я знаю, чем им это грозит. Мне очень нравится эта история. Мы видим, любые отношения можно спасти, даже если кажется, что уже все потеряно. И все это благодаря очарованию женственности. Подытожим. Мужчины считают восхищение высшей наградой за свои труды. Если бы им предложили выбрать между словами «любви» и «восхищением», они выбрали бы последнее. Восхищение может вдохнуть в отношения новую жизнь. Восхищение эффективно только тогда, когда оно идет от сердца, и вы восхищаетесь его личными качествами. Возможно, вам придется потрудиться, чтобы узнать, о чем мечтает ваш мужчина, поскольку он вряд ли скажет об этом прямым текстом. Есть качества, восхищение которыми приятно любому мужчине. Его внешность, галантность, храбрость, достижения в работе, проявление характера, чувство юмора и ум. Будьте благожелательными, внимательно слушайте все, что он вам говорит, и выражайте восхищение как можно чаще. Когда рушится стена отчуждения, у мужчины может открыться ящик Пандоры. Он начинает выпускать наружу эмоции, которые все время сдерживал. Вам необходимо запастись терпением, потому что это может занять не один день, но после этого ваши отношения станут еще крепче, чем прежде.